широко прокатился по станицам и оказал соответствующее воздействие на умы тех, кто открыто выражал свое расположение бандитам. За две недели Фомин сделал обширный круг по всем станицам Верхнего Дона. В банде насчитывалось уже около 130 сабель, и уже не наспех сформированная конная группа, а несколько эскадронов, переброшенного с юга 13-го кавалерийского полка, ходили за ними по пятам. Из числа примкнувших к Фомину за последние дни бандитов многие были уроженцами дальних мест. Все они попали на Дон разными путями. Некоторые в одиночку бежали с этапов, из тюрем и лагерей, но основная масса их состояла из отколовшейся от банды Маслака группы в несколько десятков сабель, а также из остатков разгромленной банды Курочкина. Маслаковцы охотно разделились и были в каждом взводе, но курочкинцы не захотели разъединяться. Они целиком составили отдельный взвод, крепко сколоченный и державшийся несколько обособленно ото всех остальных. И в боях, и на отдыхе они действовали сплоченно, стояли друг за друга горой, а разграбив где-либо лавку епо или склад, все валили в общий взводный котел и делили добычу поровну, строго соблюдая принцип равенства. Несколько человек терских и кубанских казаков в поношенных черкесках, двое калмыков станицы Великокняжеской, латыш в охотничьих длинных до бедер сапогах и пятеро матросов-анархистов в полосатых тельняшках и выгоревших на солнце бушлатах еще больше разнообразили и без того пестро одетый разнородный состав фоминской банды. «Ну, и теперь будешь спорить, что у тебя не разбойнички, а эти, как их, идейные борцы?» — спросил однажды у Фомина Чумаков, указывая глазами на растянувшуюся походную колонну. «Только попа растриги, да свиньи в штанах нам не хватает, а то был бы полный сбор Пресвятой Богородицы». Фомин перемолчал. Единственным желанием его было собрать вокруг себя как можно больше людей. Он ни с чем не считался, принимая добровольцев. Каждого, изъявлявшего желание служить под его командованием, он опрашивал сам, коротко говорил: «К службе годен, принимаю, ступай к моему начальнику штаба Чумакову, он укажет, в каком взводе тебе состоять, выдаст на руки оружие». В одном из хуторов Мигулинской станицы к Фомину привели хорошо одетого, курчавого и смуглолицего парня. Он заявил о своем желании вступить в банду. Из расспросов Фомин установил, что парень — житель Ростова, был осужден недавно за вооруженное ограбление, но бежал из ростовской тюрьмы и, услышав про Фомина, пробрался на Верхний Дон. «Ты кто таков по роду племени? Армянин или булгарин?» — спросил Фомин. «Нет, я еврей», — замявшись, ответил парень. Фомин растерялся от неожиданности и долго молчал. Он не знал, как ему поступить в таком столь непредвиденном случае. Пораскинув умом, он тяжело вздохнул, сказал: «Ну что ж, еврей так еврей. Мы и такими не гребуем. Все лишним человеком больше. А верхом ездить ты умеешь?» «Нет». «Научишься. Дадим попервам тебе какую-нибудь немудрячую кобыленку. А потом научишься. Ступай к Чумакову, он тебя определит». Несколько минут спустя взбешенный Чумаков подскакал к Фомину. «Ты одурел? Али шутки шутишь?» — крикнул он, осаживая коня. «На черта ты мне жида прислал! Не принимаю! Нехай метется на все четыре стороны!» «Возьми, возьми его! Все счетом больше будет!» — спокойно сказал Фомин. Но Чумаков с пеной на губах заорал: «Не возьму, убью, а не возьму! Казаки ропот подняли! Ступай сам с ними рядись!» Пока они спорили и пререкались, возле обозной тачанки с молодого еврея сняли вышитую рубашку и клешистые суконные штаны. Примеряя на себя рубашку, один из казаков сказал: «Вон, видишь, за хутором бурьян, старюк? Беги туда рысью и ложись. Лежать будешь,